Девушка с прошлого раза, как я ее видел, она подросла и, как по мне, стала более открытой. «Привет, куда идешь?» Поменяв руку на лапе монстра, замедлился, чтобы идти помедленнее рядом с ней. На открытую лекцию по языку Байрона она улыбнулась, прикрыв один глаз, второй не был виден из-за челки. «Понятно», я моргнув остановился. «Постой, повтори-ка». Открытая лекция по языку Байрона, Дадория, пройдя чуть дальше, остановилась и развернулась ко мне, вопросительно наклонив голову. «Ты такая лекция и вправду существует?» «Ну да, что-то не так, то есть пока я его изучал самостоятельно, были открытые лекции, где я мог его изучить еще быстрее». Кабаний клык мне в колено, закричав на весь коридор, чем явно распугал всех послушников в округе, схватился за голову. «А ты не знал? Так-то в учебном крыле висит расписание и темы лекций». «Я не знал», пытаясь сдержать слезы, ответил я. «Один раз сходил на бесплатную лекцию, так там что-то непонятное рассказывали. Вот и ходил только в библиотеку, изучал основы. Хочешь, я с тобой схожу, оставишь свои?» Она прошлась взглядом по мне и мертвому псу, вещи и посетим лекцию. «Ай, толку-то?» Разочарованно махнув рукой, схватил добычу за лапу. «Я закончил с Байроном месяца 4 назад. Даже учитель Крофт сказал, что мне больше не нужно постоянно на нем разговаривать. А вот проверить список стоит. Если хочешь, можешь вечером зайти, съедим мясного рагу». С намеком приподнял тушу монстра. «Спасибо, я подумаю». Охота прошла удачно. Ну, были кое-какие неудачные моменты, но... Свободной рукой потер шею. «Неважно. Зато я теперь могу спокойно стать послушником первого уровня и, наконец, учитель Крофт обучит алхимии. Надеюсь, у тебя получится». «Спасибо. Я пойду, не буду отвлекать от учебы», с улыбкой кивнув девушке на прощание, продолжил путь до своей комнаты. Дадория тихо вздохнула, а на ее лице появилось умиротворенное выражение. В отличие от Кинджи, она смогла за полгода создать лишь 3 руны разума, что даже учитель обратил внимание на послушницу с талантом первого класса. Вместо того, чтобы считать ее обычной девочкой на побегушках, профессор решил изучить аномалию и даже лично обучать. Конечно, отношения с другими учениками не задались, но ей не хватало времени на сон, не то чтобы волноваться о мнении окружающих ее людей. Наверное, Дадории были важны лишь слова Кинджи, сказанные еще в начале ее обучения. «Вернуться, переодеться, разделать мясо и сложить пока в морозилку, эти действия украли у меня пару часов времени. После принять ванну, выпить чашечку чая и закусить булочкой, купленной в платной столовой. Мясо я и сам могу приготовить, а вот хлеб нет, так что приходилось иногда тратить кристаллы на хорошую еду. После всего этого, побежал к учителю Крофту, отметиться, и убежать от него». То-то меня Бикки предупреждала не заходить в лабораторию. Учитель Крофт сидел на своем месте как обычно, но, моя прелесть, хе-хе-хе. Склонившись над фиолетовым фруктом, который я и принес, учитель жутко смеялся, с таким же жутким взглядом гладил его и что-то тихо проговаривал. «Ну нахр, завтра приду». В общем, я сбежал, пока меня не заметили. Лучше приду к нему, как достигну первого уровня. В комнату, если при этом бежать, можно вернуться за пару минут, а затем, успокоив дыхание, погрузиться в медитацию еще через минуту. Итог, я вновь был в своем подсознании. Предыдущие руны, которые я нарисовал, никогда не оставались на одном месте, а свободно парили в этом пространстве, иногда даже в кучу сбиваясь. Хух, по эфемерному телу прошла эфемерная дрожь от предвкушения. Аж не терпится узнать, что случится, когда появится 8-я руна. Сосредоточившись, начал рисовать руну, похожую на букву «Иль». По сравнению с первыми, она была самой легкой, поэтому не сильно удивился, когда закончил с ней через примерно полчаса. Так, а что дальше? Почесал подбородок, сверился с техникой медитации. Она вообще была какая-то корявая и дрявая. Может, когда сломался шар и информация на нем повредилась? ХММ. Может быть так, густая духовная сила, собранная в подсознании, пришла в движение. Вместе с ней задвигались и руны, смещаясь в одну линию. От столь простого действия ничего не произошло, поэтому духовная сила хлынула в сами руны. От такого руны разума не остались безмятежны, начав светиться. И не только. Я только вливал духовную силу, а от каждой руны в сторону друг друга начали тянуться прозрачные усики, или даже паутина. Десятки тонких паутинок. К чему это привело, стало известно, когда последняя паутина соприкоснулась с руной и произошла вспышка, ослепившая меня. Как только мое зрение восстановилось, то, а что поменялось? Смотря по сторонам, наблюдал за все так же парящими рунами. Фигню какую-то, моргнув, только сейчас понял, что духовной энергии стало в два раза больше. А еще, она, проходя сквозь руны, становилась плотной. Не знаю как, но я чувствовал, что руны стали мне как родные. Какое странное чувство. Открыв глаза уже реальным телом, обомлел, увидев перед собой разноцветную пыль. В основном черную и сероватую, но и коричневой. Красной и синей было полно. Разве что белоснежных пятнышек было крайне мало. Так вот как выглядит элементальная энергия. От вздоха часть пыли отлетела от меня, но сразу же вернулась обратно. Значит, мне нужно поглотить их. Подняв руку, следил, как пыль словно вода стекает с нее, никак не взаимодействуя с моим телом. К счастью, в медитативной технике объяснялось, что нужно делать, и я, использовав духовную силу, начал тянуть пыль в себя. Это было трудно. Долгое время пыль никак не реагировала, а как только начало что-то получаться, концентрация сбивалась, и я вновь видел лишь свою комнату. Лишь под утро, когда вся духовная сила выдохлась, смог поглотить немного элементов. Чувства были при этом странные, но думаю, привыкну. Но уточнить пару моментов у учителя стоит. Уже хотел направиться к нему, чтобы закрыть пари, но вспомнив его вчерашнее состояние, посплю что ли, отдохну. Ладно, завтра к нему схожу. П.С. Я еще не дочитал оригинал, так что пространственные мешки возможно так и останутся единичным случаем в виде слабых теневых заклинаний. А вообще будет странно, что местные маги до подобного не додумались, хотя бы прошлого. Глава 21. Учитель заперся в лаборатории где-то на неделю. За это время я успел прикупить материалов за заработанные кристаллы, восстановив плащ и сшив новую куртку с множеством карманов, в которые можно было разложить кучу различных зелий. Также, когда был на рыночной площади, закупил наборы для зельеварения, раз я им все равно скоро должен заняться. Обошлось все в сотню кристаллов, вместе с тремя рецептами, но раз деньги есть, набрал самое лучшее и дорогое. Там, конечно, были предметы подешевле, раз или несколько использованы, но в большинстве своем на рынке продавцы были такими грязнулями. Внутренности монстров лежат на воздухе, посуда для продажи грязная, оружие с ржавчиной. В общем, закупался в основном в магазинах, а не ларьках. Мне было слишком больно смотреть на мясо, которое разделали тяп-ляп и выбросили на немытый стол. Я еще в начале походов в лес хотел также арендовать ларек для продажи добычи, почувствовать на себе папину работу хотелось. Однако аренда места стоила десяток кристаллов в неделю. Это еще не вспоминаю о пытке для моих глаз и носа. Короче, маги странные, и я больше в мясной район не захожу. Называлось то место, конечно, не так, но то детали. По сути, если книги и бесплатные лекции не врут, то я был готов начать делать зелья. И да, я посетил за эту неделю пару раз открытые уроки. К моему сожалению, там рассказывали все, что я прочитал в библиотеке, но к счастью, с дополнениями и собственными выводами профессоров. Этот нюанс помог дополнить мне мои знания. Так что утром в понедельник направился в лабораторию к учителю. Ни Бикки, ни Мерлина там не было. Как я понял по ее словам в прошлый раз, девушка готовилась получить новый уровень, чтобы защищать меня на вылазках. Зачем меня защищать, я так и не понял. Странная она. Мерлин же все варит зелья для своей семьи и пробует новые рецепты. Я когда собаку ту бронированную доел, сделал из нее пару перчаток, точнее из той шкуры, что осталось, и купил маску из дерева. Ее пропитав лаком, покрыл тонкими чешуйками найденного в лесу камня. Он сам по себе отливал синевой и, как оказалось, не плавился от случайно созданной мной кислоты. Перчатки и маску подарил Мерлину, так сказать, под цвет волос. А то когда он что-то делает в лаборатории, все время без защиты. И то, большинство времени варкой зелий он занимается в своей комнате, и как я уже знаю, некоторые составы могут взорваться. Себя я тоже подготовил защитную экипировку. В общем, когда я пришел в лабораторию, в ней находился лишь довольный учитель Крофт. Уставший, с самым бледным за все полгода лицом и огромными мешками под глазами, но довольный. «Все-таки успел», — проговорил мужчина, глядя на меня. «Судя по всему, вы в меня не верили, учитель». «Конечно, не верил. Любому расскажи, и меня посчитают психом. Мальчишка с талантом первого класса получил первый уровень всего за полгода. Скорее, артефакт для проверки был сломан, и у тебя вместо первого, высший талант второго класса, а то и низшего третьего. Но, ты ведь пришел сюда не для лекций, верно?» «Естественно». Сложив руки на груди, с вызовом смотрел на профессора. «Я победил и требую заслуженной награды. Ха-ха-ха». Учитель хлопнул ладонью по коленке, начал отворачиваться. «Не понимаю, о чем ты, учитель. У меня начал дергаться левый глаз и хотелось его чем-то ударить. Только кажется, меня тогда используют в качестве удобрения в ботаническом саду. Ладно, ладно, шучу». Еще немного посмеявшись над Омной, учитель отъехал на стуле, согнулся и вытянул из-под стола какую-то старую коробку. Показательно сдув пыль с нее, он поставил ее на стол. «Так, что я там тебе обещал?» «А, точно, зельеварение». Взяв пробирку с зеленоватой жидкостью, учитель протянул ее мне. «Вообще-то, вы сказали, что обучите алхимии и зельеварению». Все же приняв двумя пальцами подозрительную жидкость, с подозрением спросил его: «Что мне с этим зельем делать? Я специализируюсь на трех направлениях: медицина, травология и зельеварение. В моих возможностях бесплатно дать ученику изучить одно из направлений, что было указано в моем профиле, предоставленном административным работникам при поступлении. Вы меня обманули». Обвинительно указал пальцем на учителя. «Если мне и так можно изучать зельеварение, то какой смысл был в пари? И где алхимия?» «Упс, разболтал». На лице учителя Крафта не было и грамма раскаяния. «Алхимия и зельеварение – это одно и то же, просто одно сосредоточено на неживой материи, а другое на живой. Но в каком-то смысле два направления всегда пересекаются». «Ничего не понял, если честно». Я не скрывал подозрительный взгляд с него. «Может быть, учитель еще не оправился от прошлого эксперимента с дьявольским фруктом? Тебе и не нужно пока». Махнул рукой Крофт, оставив меня без вразумительных объяснений. «ХММ, что же делать? Спорт и действительно выиграл, что удивительно, однако он на секунду перевел взгляд на коробку с хрустальным шаром и книгой. Можешь взять дополнительную тему для изучения, медицина или травология. Вы странный учитель». «Спасибо, это не комплимент, я знаю». Наши взгляды встретились, мой прищуренный и его веселый. Он еще и улыбается. «Вынес мне за эту минуту мозг, а теперь сидит так, словно ничего не сделал. Вот же». Помотав головой, задумался над предложением получить дополнительные знания. «Травология звучит заманчиво, однако мне моих знаний и опыта пока хватало. Значит, медицина. Для лечения открытых ран мне хватает лишь мази и крововосстановительного отвара, но мало ли какие тут есть болезни, лучше подготовиться. Медицину возьму». «Да», на лице учителя промелькнуло удивление. «Ну, дело твое». В дополнение к странному зелью, учитель передал мне потрепанную книгу. «Вау», скептически оценив ее толщину, посмотрел на мага. «Такое чувство, что меня где-то обманули». «Что ты, как можно?» Явно притворно возмутился учитель. «Там мои знания за всю жизнь пару лет, изучай». «Спасибо». Осмотрев обложку повнимательней, обнаружил странные пятна. «А что делать с зельем?» «Если это зелье, конечно. Просто выпей». «Просто выпить? Угу. Вы какой-то подозрительный сегодня. Тебе кажется?» Учитель с улыбкой закрутился на своем стуле. «Не волнуйся. Если ты начнешь умирать, я тебя добью». Теперь мне стало намного спокойней. Под смех учителя Крафта засунул книгу под подмышку и откупорил уже свободной рукой колбу. Запах, ударивший в нос, чуть не заставил вернуть завтрак на свободу, но ободряющие кивки учителя заставили принять свою судьбу. Запрокинув голову, начал пить воду со вкусом прокисшего чего-то. От первого глотка ничего не произошло, как и от второго. От третьего зелье просто кончилось, а я, кривляясь, вытер рот рукавом. «Кхе-кхе, как оно мне поможет изучить зельеварение? Обычно такие вопросы задают перед употреблением зелья. Я просто вам доверяю, учитель. Судя по твоему тону, не похоже». «Ну да ладно». Он, встав со стула, подошел ко мне. «Скоро все закончится». «Что за?» Моргнув, замолчал, заметив, как лицо учителя начало размываться. «Галлюцинация, иллюзия, специальный со». Дальнейшие слова учителя я не мог услышать. Он что-то говорил, но в какой-то момент его фигура полностью размазалась, явив нечто другое. И я вспомнил, точно такой же эффект был от стеклянного шара. Дальше восхищаться выдумкой учителя Крафта было некогда, ведь чей-то глухой голос начал рассказывать об основах зельеварения, а все окружающее пространство превратилось в быстро мелькающие картинки. Хуха, это было странно. Открыв глаза, начал моргать. Ощущения были такие, словно туда насыпали песка. Закончил. Профессор обнаружился неподалеку на своем привычном месте. «Ты первый, кто не потерял сознание после принятия зелья. Хотя я уже мало чему могу удивиться по отношению к такой аномалии. Может, ему подпилить ножку стула?» «Как себя чувствуешь?» Ноги затекли, вытянув их из-под себя, с наслаждением выпрямил под хруст коленей. «Долго я так сидел, и что это вообще было?» «Примерно сутки. А было это зелье иллюзии с записанной на ней информацией. Обычно, послушникам нужно время, дабы усвоить все знания. Но, судя по всему, ты уже все усвоил, понятно, я покивал своим первоначальным мыслям. Да, я понял, как обрабатывать различные травы, способ смешения, обработки ингредиентов, вроде древесины, камней и руды. Что странно, воскликнул я, ведь где камни, а где зельеварение? Также изучил ритуалы, заклинания и все, что должно мне помочь при варке зелий. Основы. Так и нужно, не было даже примера того, как приготовить зелье. Ахахаха, естественно, бесплатно я могу дать тебе лишь основы. Учитель с улыбкой покачал головой, смотря на меня сверху вниз. Дальше ты должен разобраться сам, либо оплатить мне кристаллами за нужные ответы. Равноценный обмен. Все просто, не так ли? И ведь придраться ни к чему, пробурчал я себе под нос, поднимаясь на ноги. Все им кристаллы подавай. Много их у меня, но на вас всех их точно не хватит. Тебе и не нужно. Учитель начал тарабанить пальцами по столешнице. Лучше расскажи мне, как ты смог противостоять иллюзии и остаться в сознании. Ну, иллюзия и галлюцинации похожи, а я в лет 8 сель не те грибы. И, в общем, меня всей деревней ловили. И, было больно, от моих слов Крофт натурально заржал, а мне пришлось отвернуться. Я те грибы снова съел и научиться противостоять галлюцинациям, оставаясь в сознании. Как-то так, ладно, я понял. Хо-хо, можешь идти. Издав неприятный смешок, учитель замахал на меня одной ладонью, второй прикрывая глаза. Да ну вас, захлопнув за собой дверь, закатил глаза, услышав смех из лаборатории. Ха-ха-ха, нет, ну ты слышал, грибов поел, ха-ха-ха. Как оказалось, в лаборатории был еще один слушатель. Услышь его послушники, которые навсегда застряли в иллюзии, то они бы мгновенно покончили с собой. Из тени вышел смеющийся скелет, точнее Дороти. «Мало ли чудес в нашем мире?» – философски ответил Крофт, задумчиво наклонив голову. «Что скажешь о его состоянии? Сам ведь видел. Пацан просто взял под контроль твое иллюзорное зелье и вытянул из него всю информацию. Забавное зрелище, хе-хе-хе». Дороти с улыбкой на костяном лице упал на разделочный стол. «Может, поспорим на время, когда ему удастся сделать первое удачное зелье? Мальчишка с его-то задором точно побежит делать первое зелье прямо сейчас». «Хмм». Крофт заинтересованно потер подбородок. «На что именно?» «Ставлю. Костяной цветок. Тогда, я. Зелье кровавой живучести. Фьють». Огоньки в глазницах Дороти расширились в удивлении. «Да ты чертовски серьезен. Каков срок?» «Думаю, Кинджи сделает зелье за полгода». «Опять полгода?» Со скепсисом проговорил скелет, начав жонглировать своим черепом и пробирками со стола. «Тогда я ставлю на месяц. Первое зелье среднего качества будет через месяц». «Ха-а, Кинджи мальчик, конечно, талантливый, но он вряд ли сравнится с Мерлином в зельеварении. Кости его знают». Поместив голову на место, Дороти беззаботно махнул рукой. «Принимаешь ставку?» Профессор некромантии протянул ладонь к Крофту. Для этого ему пришлось полностью лечь на стол и вытянуться. «Принимаю». Недолго думая, два профессора пожали друг другу руки. Глава 22. Вернувшись в свою комнату, закрыл дверь на ключ и даже на засов, который сам сделал, и приделал к ней совсем недавно. «Хе-хе, хе-хе-хе», медленно повернувшись, с улыбкой на лице посмотрел на длинный стол у стены. «Наконец-то, старый квадратный стол, что был до этого в комнате, я разобрал, а затем нашел на рыночной площади толстую столешницу, обугленную с одной стороны. По словам продавца, какой-то профессор что-то взорвал и выбросил свой лабораторный стол, точнее то, что от него осталось. Ничего странного в этом я не видел, кроме того, что кто-то, обучаясь в академии, решил копаться в мусоре. Ну, это было не мое дело. Взяв этот кусок цельной древесины толщиной с запястья, длиной в 3 метра и шириной в 1,5, отпилил ненужную часть. После приклеил ножки, вырезав их из недалеко растущих деревьев и поставил у себя в комнате. Комната так-то маленькая, так что новый стол занимал место от стены к стене. Пришлось переставить кровать и вообще потесниться первое время, дабы все мои вещи могли поместиться, но в итоге у меня теперь есть свой лабораторный стол. Почти такой же, как у учителя. Склянки, горелки, котелки, перегонные кубы и более мелкие инструменты спокойно расположились на его поверхности. Все, что нужно молодому зельевару. Ну, Так сказал продавец. Ингредиенты же расставил под ним, сделав ящички для их защиты. Если зелье взорвется, не хотелось бы, чтобы оно повредило другие мои вещи. Ху-ху-ху, подойдя к нему, провел пальцами по пустым колбам. Но для начала, голова повернулась к шкафу, где висела моя защитная экипировка. То, сколько новых слов я изучил, вызывает во мне такой восторг. Ух, для себя я сделал костюм полностью из кожи пойманных мной зверей, предварительно проверяя на устойчивость к моей кислоте. Черные сапоги и штаны из черного питона. Далее шла переделанная академическая мантия с полами до колен и длинными рукавами, покрытая полосками кожи и выкрашенная в черный цвет стойкой к кислоте краской. Голову закрывал капюшон, а лицо белоснежная маска, вырезанная из костяного дерева. В прорези для глаз вставил стекла, вырезанные из колб. Качество, конечно, сомнительное, но я не нашел того, кто может сделать мне очки или линзы под маску. По крайней мере, такого специалиста не было на рыночной площади. Ну ничего, зато опыт был интересный. Такс, накинув капюшон на голову, отложил пока маску и перчатки. С последними пришлось помучиться, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Странно только сейчас изучать формулу, но так даже интереснее. Взяв пергаментный лист не очень непрезентабельного вида, начал вчитываться. В общем, я купил 3 рецепта еще неделю назад, однако откладывал их изучение. Это были рецепты зелья восстановления, силы кровоостановительного. Все по одному кристаллу. Дешево, но как я понял, делать зелья могут крайне мало людей и проще купить уже готовые. Своим первым зельем я выбрал зелье силы, потому что видел его по пути в академию. Даже узнавал по этому поводу у учителя и разузнал, что там использовали самое низкосортное зелье силы. Заодно, мне рассказали, что маги разделяют получившиеся зелья на 3 категории – низшие, средние и высшие. Поэтому принял решение начать именно с этого. Естественно, и про остальные не забуду, ведь кровоостанавливающие схожие с моим порошком, убирающим кровь. Только не сжиться и можно выпить. Зелье восстановления же убирало усталость, а не лечило, как я сперва подумал. ХММ. Довольно посредственный рецепт, отодвинув пергамент подальше от лица, с недоумением почесал голову. Точнее попытался, ведь капюшон-то был на мне. В отличие от моих составов, здесь меньше процессов приготовления и требуется использовать духовную силу. Странно, очень странно. Почему это считается таким трудным? Может, я просто чего-то не понимаю? Формула приготовления мне больше не нужна была, ведь я ее запомнил наизусть, поэтому лист был брошен под стол, в одну из коробок. Вместо этого была взята другая коробка. В ней находился набор ингредиентов на 10 попыток для создания зелья силы. В копилку странностей входила и цена набора, один магический кристалл. А ведь одно зелье продается минимум за 10 кристаллов. И еще я теперь понимаю, почему дедуля Хосе сказал, что мне почти 3000 кристаллов хватит на пару лет. Так, открыв ее, начал пересчитывать ингредиенты. Плод живучести есть, шелковый фрукт есть, корни звездной травы на месте, черный порошок, сделанный из кабаньего копыта тоже, смотря на пробирку через свет ламп, прищурился. И это я использую странные ингредиенты, да, мама, итого, 4 ингредиента для создания зелья. Следуя формуле, мне следовало для начала выдавить сок из плода живучести, малинового цвета и размером с яйцо. Сам фрукт я просто раздавил в ступке, а после воспользовался ситом, нацедив около 100 мл жидкости, что довольно много как по мне. Далее весь добытый сок поместил в стакан и дальше поставил на горелку. Здесь, как говорится в рецепте, нужно убрать ядовитые компоненты при помощи духовной силы, что я и сделал, когда сок закипел. Это оказалось проще, чем я думал. Просто убрать всю черную жижу и выключить нагрев. Сам яд не выкинул, а поместил в пробирку. Он там, кстати, превратился в газ. Нужно будет потом подумать, где его использовать. Прикольно. Я взболтнул ярко-красный сок в пробирке. Мне даже захотелось его попробовать, но получилось воздержаться. Ладно, дальше шелковые фрукты, корни звездной травы. С этими ингредиентами было еще проще. Первое – превратить в пюре. Второе – натереть. Не сказать, что это было легко, но благодаря духовной силе, я мог не опасаться порезать пальцы о терку. В конце концов, пюре и измельченный корень смешать, и 2 ингредиента, вступив в реакцию, превратились в ледышку. Забавно. Постучав по зеленому комку стеклянной палочкой, хихикунул. А если такую штуку положить в ловушку, 2 компонента лежат раздельно в ведре, а как нога или что-то другое ломает преграду, его вмораживает и фиксирует на месте. Выглядит перспективно. Следующим шагом было просто вылить сок живучести на ледяной комок. Реакция там простая. Лед мгновенно таял и все перемешивать до полного единения, а затем вновь замораживать с помощью духовной силы. Черный порошок, всего чайная ложка, вмешивалась в комок неопределенного цвета также. Последний шаг — все это прокипятить. Снова полученный результат в чашку и на горелку. Так мне надо прочитать заклинание. Почесав маску пальцем, глядя вновь в формулу, выбросил пергамент через плечо. Бред какой-то. Само заклинание, которое нужно для смешения всего намешанного, звучало как какой-то бессвязный набор слов на языке Байрона. Толку от него, если Зельевару все равно требовалось лично управлять своей духовной силой. Ладно, надо ведь попробовать, как пишут, верно? Поставив чашку на горелку, вновь зажег огонек под ней. Далее, взяв стеклянную палочку, ткнул ей в ледяной комок и начал вводить свою духовную силу в состав. Как только жидкость растаяла, начал зачитывать заклинание. Зеленая жизнь, красная жизнь, под влиянием силы воли из глубин бездны вы должны объединиться. Смешайся и растворилась. Дальнейшие наблюдения за зельем заставили меня нахмуриться. Я ведь мог следить за всем процессом через свою духовную силу и мог с точностью сказать, что это заклинание вместо баланса между ингредиентами внесло диссонанс. Пришлось весь процесс сбрать под контроль, разделить по цвету, а затем постепенно перемешивать, пока вся жидкость не начала растворяться в друг друге. Это все привело к тому, что минут через пять в стакане осталась лишь однородная смесь светло-голубого цвета. Получилось, сняв стакан с горелки, убрал маску с лица. Те зелья, что я видел по пути в академию, были более темного цвета. Наклонив чашку, смог увидеть еще несколько оттенков синего в зелье. Наверное, все в порядке. Завтра спрошу у учителя, правильно или нет. А сейчас попробую сделать все по-своему. Дебильный рецепт. Так-то я купил по 10 наборов на каждый вид зелья, так что все корни звездной травы сразу натер в большую миску. Затем выдавил сок из всех плодов живучести в котел на 15 литров, который сбегал купил, когда понял, что из 99 фруктов получится около 10 литров сока. Мякоть не выбросил, с помощью марли выжал еще около литра. Яд вывел с помощью кипячения и собрал его в бутылочки, которые тоже сбегал купить, а то если прятать в пробирке, они лопаются от давления. А дальше шелковый фрукт превратил в пюре, забросил вместе с корнем и кабаньим порошком в котел, смешал с помощью духовной силы. Потратил на весь эксперимент около 3 часов и всю духовную силу, но теперь у меня было 13 литров зелья силы насыщенного голубого цвета. Кстати, сок я все-таки попробовал. Вкусненький. Чем-то яблочный с помесью чего-то напоминает. Если выпить одну пробирку зелья силы в 100 мл, то можно не есть около недели. У меня получилось где-то 130 пробирок по сотне. Вопрос, куда все это деть? Стоя в центре захламленной комнаты, снял капюшон и почесал голову. В итоге, все те пустые ящички для ингредиентов были забиты сотней 10-сантиметровых пробирок и 40 поменьше. Теперь я мог не беспокоиться о перекусе во время охоты, и всего этого зелья хватит мне примерно на пару лет. Куда, конечно, вас девать, тот еще вопрос. Сложив ящички с зельем в угол, опять почесал голову, смотря на десяток круглых колб с длинным горлышком, заполненных черным газом, сложенных пирамидкой на моей кровати. Ай, ладно, в ванную пока занесу. Как уберу, надо еще за ящиками сбегать. С остальными формулами решил заняться завтра. Духовная сила то тю-тю, значит, остаток дня потрачу на библиотеку, пока еще бесплатную и медитацию. Ну а что насчет моего отношения к зельям? Это было легко, даже очень. Может быть, я чего-то не понял, все в академии говорят, что это сложно, требуется много времени на первую попытку и так далее. Еще есть вариант, что синяя жидкость — это какой-то жуткий яд, сделанный мной по случайности и без использования того заклинания. Ха-ха. Некоторое время спустя, точнее утро. Учитель Крофт, я пришел. Понял, мужчина бросил секундный взгляд на вошедшего в лабораторию ученика, отвернулся. Однако спустя секунду, Крофт резко повернулся к идущему мальчику, который держал в руках пробирку с голубым зельем. Это что у тебя в руках, а? Послушник перестал гипнотизировать зелье, перевел взгляд на учителя. Зелье силы вроде. Вчера сделал, не могу понять, в чем ошибся. Сделал, дрожащим голосом переспросил Крофт. Однако, не дожидаясь ответа, подорвался на ноги и выхватил пробирку из рук ученика. Кинджи застыл, видя, как учитель откупорил пробирку, для начала вдохнул аромат зелья. Далее, повернув емкость горизонтально, капнул зельем на тыльную сторону ладони, слезал, а затем и вовсе выпил. «И как, учитель?» Это все, что мог спросить Кинджи в данный момент. «Я бы сам попробовал, но мама запретила проверять на себе». «Неплохо», — бесцветным голосом проговорил Крофт, закрыв пробирку. «Для первого раза действительно неплохо». «Да», — Кинджи непонимание моргнул. «Тогда почему все в академии рассказывали, что зелье трудно делать, и даже Мерлин потратил целый месяц?» По его голосу было понятно, что юный послушник не возгордился или ставил под сомнение способности других учеников, а действительно недоумевал. «Сложный вопрос». Крофт, отдав пустую емкость Кинджи, медленно вернулся на свое место. «Каждый начинающий зельевар сталкивался с таким явлением, как неудача. Я, Мерлин, Бекки и прочие послушники. Тем, кто только начал, даже зелье нулевого ранга становится неопреодолимой преградой к становлению профессионалом. Но если проще, простое отсутствие опыта. Учитель может предоставить ученику лишь основы, а далее ученик набирается опыта в одиночку». «Да, верно, опыта. Вы имеете в виду под опытом мои эксперименты с порошками?» Кинджи задумался над услышанным, не замечая деревянные движения учителя. «Так-то у меня часто вначале сгорали травы на сковороде или слишком фрукты разваривались». «Верно. Ха-ха. Дети аристократов, в отличие от тебя, до поступления в академию не занимались подобным. Именно поэтому все так тратят много попыток на первое успешное зелье. Правда?» — с сомнением переспросил мальчик, видя неестественную улыбку учителя. «Точно-точно. Подожди немного». Крофт резко поднялся со стула, направился в конец лаборатории. Там, встав у одного из столов, вытянул негаданно откуда-то ключ. Этот самый ключ, сверкнув на свету, вошел в замочную скважину первого выдвижного ящика. Как только послышался щелчок, Крофт выдвинул ящик и что-то взял оттуда. Проделав все то же, но наоборот, мужчина вернулся на место, неся нечто странное в руке. Этим была толстая, словно вырезанная из белоснежной древесины палочка, похожая размерами на длинную пробирку, которую учитель незамедлительно протянул Кинджи. «Это», — моргнув, Кинджи, взяв эту штуку с шершавой поверхностью и восьмиугольником на конце, с любопытством посмотрел на Крофта. «Когда я только стал преподавать в Академии Бездонного Леса Костей, то заказал десяток штампов. Они все предназначались для моих учеников. Такой штамп есть у Мерлина и теперь у тебя, Абикки. Ей пока не хватает». Крофт запнулся, пытаясь подобрать слово, способностей. «К счастью, она взялась за голову, и скорее всего я скоро дам ей такой же подарок. Спасибо». Кинджи радостно сжал подарок, но затем неловко улыбнулся. «А зачем нужен этот штамп? Ха-ха-ха. Штамп нужен для нанесения своей печати на приготовленное зелье. Это гарантия того, что зелье правильно приготовленное. С таким знаком ты сможешь продать любые зелья, приготовленные тобой, и никто не усомнится в качестве до первой смерти выпившего их. Так что, ставь ее на зелье, в котором уверен, иначе проблем не оберешься». «Звучит круто и страшно. А как им пользоваться? Макнуть в чернила, а рисунок надо вырезать?» «Кинджи, это не простой кусок дерева». Вздохнув и покачав головой, Крофт сел на свое место. «Используй свою духовную силу, а как только почувствуешь то самое, придумай свой личный знак». Профессор с улыбкой наблюдал, как мальчик состроил задумчивую моську, начал всматриваться в пятку штампа. Долго он не простоял, и на восьмиугольнике начал появляться рисунок. Странный. Сначала круг, а в нем детское лицо с закрытым одним глазом и высунутым языком. «Забыл сказать, рисунок нельзя поменять, и не нужно. Мне все нравится». Мальчик, недолго думая, вытащил вторую полную колбу с зельем, чем заставил поперхнуться воздухом Крофта, коснулся штампом стекла. Секунда, недолгий пшик, и на колбе был выжжен круг с детским лицом. «Очешуинно. Рад, что ты рад. А не подскажешь, сколько ты сделал зелья силы?» Профессор, дрожащим пальцем, не меняясь в лице, указал на колбу с печатью. «Сколько?» «100 больших колб и 40 маленьких. Ты и ночью делал?» — с некой затаемной надеждой уточнил профессор алхимии. «Да не», — мальчишка беззаботно махнул рукой. «Просто в одном котле, как умею, сварил 13 литров». «Мм, понятно». Крофт опустил голову, отчего длинная белая челка закрыла лицо. «Ты можешь мне кое-что пообещать, Кинджи?» «Думаю, да». «Что-то случилось, учитель? Вы словно расстроились». «Все в порядке». Мужчина поднял взгляд от пола и широко улыбнулся. «Просто пообещай, что ты никому не расскажешь, что сделал свое первое зелье с первой попытки, хорошо?» В нашей академии много наследников семей, которые могут попытаться нанять тебя как зельевара. Некоторые семьи большие, некоторые маленькие, но ставлю свою кровь, что каждый захочет забрать тебя к себе. И друзьям, Крофт даже растерял весь настрой, а его глаза стали размером с магические кристаллы. У меня есть друзья. Просто рассказывай, что ты потратил на первое зелье год или полтора. Ты ведь хотел учиться, а люди могут начать приставать и мешать. Хорошо, обещаю. Просто пожал плечами парнишка. Не понимаю зачем, но ладно. Вот и хорошо. Иди отдыхай. А уборка? Взгляд Кинджи прошелся по столу, где до сих пор присутствовали следы чьей-то разделки. Не переживай. Тебе не стоит сильно перенапрягаться после создания такого количества зелья. Иди. Ладно. Почему-то Кинджи не мог доверять столь честному взгляду учителя, но все же ушел. Сам же Крофт, проводив ученика, перестал улыбаться, сделал четверть оборота на стуле и с силой ударил стол своим лбом. «МДА, дружище, ты ему такую чушь наговорил, костьми клянусь». Из тени появился Дороти, однако без своего привычного веселого выражения на лице. «Он еще ребенок», — пробормотал Крофт, не отрывая лоб от стола. «Как долго ты был здесь?» Увидел его в коридоре с зельем. Вот и, скелет пожав плечами, водрузил свои кости на стол, игнорируя еще один стул неподалеку. «Когда ты начал видеть в инструментах детей, а ты, МДА, этот малец с нами явно что-то сделал. Я за эти полгода никого не захотел проклясть, ты представляешь? Ха-ха, я потратил больше 1000 попыток, чтобы сделать свое первое зелье. Что ты там бурчишь себе под нос? А, самокритика вещь полезная. Может, научишь его основам некромантии?» Оторвав лоб от стола, с дикой улыбкой ответил профессор зельеварения. «Я ничего не слышу. Ля-ля-ля». Скелет в ответ прикрыл уши или что там у него, ладонями. «Получается ничья?» Спустя минуту кривляния, серьезно спросил Дороти. «Скорее мы оба проиграли. МДА». Оба мага замолчали на несколько минут. «Так что будем делать с этой аномалией?» «Что делать?» — риторически переспросил Крофт. «Следим и стараемся сделать так, чтобы его не разорвали на куски. Как бы нас не разорвали на куски. МДА, эй, это моя фишка». Глава 23. После проверки зелья у учителя, прошла целая неделя. И зелья, так называемого нулевого ранга, были в каком-то смысле разочарованием. Не, простой рецепт, малое количество ингредиентов и необычные свойства готового варева перевешивали минусы. Просто. Как-то просто, не знаю. Послевкусие после работы было крайне пресным. Это что касалось зелья силы. Остальные два отличались способом приготовления и, конечно же, ингредиентами, что меня обрадовало. Но каких-либо трудностей я не испытал. Кажется, я идиот. Горестный вздох вырвался сам собой, а голова опустилась ниже уровня плеч. Проблема заключалась в комнате. Она была слишком маленькой. Ладно, весь мусор я выбросил. Однако ящики с едой, ингредиентами и готовыми зельями никуда не подевались. Короче, не протолкнуться. Наверное, стоит сходить узнать, можно ли переехать в более просторную обитель. Выпрямившись, забросил ногу на ногу и положил на ладонь подбородок, принялся думать. Учитель Крофт здесь не поможет, не в его компетенции. А будь так, то он почему-то меня избегает. Бекки заперлась в своей комнате, а Мерлин? Мерлин тоже. Зря я, наверное, рассказал им про зелья. Пятерня левой руки погрузилась в густую шевелюру. Учитель ведь позволил мне поделиться результатом с друзьями, поэтому я, конечно же, пришел к старшим. И даже мясо жареного принес. Думал, поделюсь и мясом, и новостями, а они как-то посмурнели. Взяли и убежали. Хоть еду бы забрали с собой, гады. Во всей этой ситуации меня насторожили их слова, что лучше никому не рассказывать о своих достижениях. Почти слово в слово, повторяя за учителем, лишь Мерлин дополнил, что его семья, к которой он присоединился, может сделать что-то плохое, узнав о моих успехах. Пришлось по этому поводу идти в библиотеку, где как раз была Дадория, которая разъяснила все по всей этой ситуации. Мда, не ожидал, что люди могут быть такими жадными. Нет, я знал, что попал в не самое гостеприимное место. Мне уже 13, не такой уже наивный ребенок, каким был раньше. Но честно сказать, кроме предупреждения об опасности, самой опасности от других послушников не чувствовал, как и от профессоров. Я высказал свои мысли, но Дадория почему-то с жалостью на лице похлопала меня по плечу. Да ну ее, самой девушке ничего про зелья не сказал, все же мы больше знакомые, чем друзья. А может, просто сходить в административный район, тот дедушка как раз раздавал ключи. Может быть, из комнаты новой поможет? Моргнув, схватил недалеко лежащую мантию, одел ее на себя. Профессор Дороти пугал, конечно, но люди здесь в большинстве своем за спрос не бьют, только магические кристаллы требуют. Кстати, дедушка Хосе был прав, мешочек с заклинанием продержался недолго. Лопнул, отчего вся моя добыча оказалась рассыпана по комнате. Сначала рассчитывал потратил на покупку ингредиентов довольно много кристаллов, только реальность оказалась такова, что у меня осталось около 2500 кристаллов. Пришлось под них купить большой сундук. Пересчитывать не стал, а просто лопатой собрал. Не хочу, если честно, помнить каждую шероховатость, оттенок, форму каждого из 2000 кристаллов. Могу, но ну его в бездну. Не знаю, что такое бездна, но судя по паршивому результату от заклинаний, применяемых в зельях, где упоминалось это слово, наверняка крайне паршивое место. Где-то в беспросветной тьме приоткрылся один глаз и чихнул, отчего открылась еще пара сотен глаз, с шоком, смотря на первый. Собраться для решения моей проблемы ушло буквально 5 минут, а вот чтобы дойти до административного района около часа. Сначала опирался на память, выбрав путь, по которому меня вел темный дух. Однако либо за эти полгода работники академии, вообще слуги и рабы, но мне не нравится их так называть, возвели несколько стен, либо здесь творилась какая-то магическая хреновина. Ну не может быть, что я что-то забыл. Ага, это было верно. Если не вдаваться в суть, то некоторые части подземелья академии могли двигаться, и мне просто повезло найти нужный открытый проход до знакомого коридора с кучей дверей. В этот раз, так как я уже мог свободно разговаривать на языке Байрона, то спокойно читал таблички на дверях. Мда, некоторые названия были обычными, типа кладовщик или распределение ресурсов, но вот главный парабам, мастер пыток и другие подобные надписи заставляли ежиться от холода. Особенно хотелось обойти кабинет с надписью «Директор». Такое же чувство, как тогда, когда профессор Дороти подсунул ловушку под видом контракта. «Бейрер, администратор, кажется, это здесь», прищурившись, сравнивал эту надпись с той, что была в памяти. Честно говоря, в тот момент больше рассматривал стены, чем надпись на табличке, поэтому в памяти она была смазанной. Как бы это странно ни звучало, но мне все равно нужно установить уверенный зрительный контакт с предметом, чтобы четко его запомнить, или точнее осознанный. Все нечеткие картины я стараюсь убрать в самую даль памяти, их за 13 лет очень много. Хорошо, что я не помню все одномоментно, иначе бы точно мозги вытекли или я бы привык. Здравствуйте, такие мысли были сейчас крайне ненужные, так что просто постучал и приоткрыл дверь. Можно войти? За столь знакомым столом вместо дедушки в капюшоне сидела женщина. Хотя, скорее девушка лет 20. Черные прямые волосы, худощавое бледное лицо, здесь все бледные, бледно-зеленые глаза и огромные мешки под ними, а губы покрытые синей помадой. И если тот дедушка был одет в стандартную мантию, сделанную из качественных материалов, то вот она, как и все женщины в академии, носила переделанную под платье с широкими рукавами. Лишь цвет оставался неизменным, черный. Незнакомка до того, как я заглянул, что-то писала пером на пергаменте, однако остановилась и подняла взгляд она меня. Сначала я успел заметить усталость, но она почему-то обрадовалась. Кинджи. Положив руки на стол, она приподнялась. Проходи, не стой на пороге. Вы меня знаете? Прикрыв сейчас собой дверь, неуверенно сделал пару шагов внутрь комнаты. Не то чтобы чувствовал ловушку или типа того, но ее я никогда не видел даже мельком. А считать, что меня знают в огромной академии, где тысячи послушников, было крайне самонадеянно. Ты меня не узнал. Ранил прямо в сердечко. Девушка грустно вздохнула и покачала головой. Выйдя из-за стола, быстро подошла и обошла меня, затем чтобы начать толкать, держа за плечи. Это я, Клариса. И Тесме, Мария. Мы ведь разговаривали столько раз, как ты возвращался с охоты. Разговаривали после охоты. Моргнув, пытался вспомнить ее, что даже не понял, когда сел, а Клариса оказалась снова за столом. Дам подсказку, милая статуя гончей. Страж, верно. Она щелкнула пальцами и показала большой палец. Хотя понимаю, голос, который передается через волшебный шар, слишком искажен. Поэтому неудивительно, что ты сразу не узнал. Так что тебя привело сюда? Проблема, жалоба, тебя ведь не обманула та шлюка ХМ, послушница-блондинка. Вы с ней, надеюсь, ничего запрещенного не делали, она не втянула тебя в эксперименты или типа того. Кстати, поздравляю, ты наконец-то достиг первого уровня. Скоро станешь вторым, а зельеварению учишься. Жду не дождусь, когда ты сделаешь свое первое зелье. Ой, прости, из-за меня ты даже слова не можешь вставить. Так что случилось? Клариса, подперев подбородок сжатыми кулаками, с очень настойчивым ожиданием смотрела на меня. Если сначала казалось, что Клариса была довольно грустным и уставшим человеком, то сейчас, смотря на ее улыбку и столько вопросов, кого-то она напоминает. Не могу понять кого. Никаких проблем, я отрицательно покачал головой. Госпожа, называй меня просто Кларисой, или Рисой, или Крис, как тебе угодно. Но, я попытался возразить, но настойчивый взгляд намекал, что лучше не спорить. Мне бы хотелось поменять комнату, а то она немного маловата. Я начал варить зелья, поэтому места не хватает. А с Ребеккой после той охоты я не встречался, был занят. Кстати, вы, то есть ты, Клариса, можешь решать такие вопросы? Вы, ты ведь вроде занимаешься защитой главного входа в академию. А, за это не волнуйся. Она просто беззаботно махнула ладонью. Это скорее дежурство, чем работа. Я имею в виду управление големами у ворот. Этим иногда занимаются и другие профессора, кроме административных работников. Вот сегодня там за шаром старик, пока я вместо него здесь. Но то, что ты уже начал варить зелья, это круто. Клариса резко поднялась на ноги и нависла над столом, смотря на меня странным взглядом. Конечно, я помогу с новой комнатой. Обычно это больше поощрение, чем запрос от послушников. Ну знаешь, не у всех хватает кристаллов на покупку книг или ингредиентов, а тратить их на комнату будет лишней тратой. И хорошо, что ты не виделся с это, последнее предложение Клариса прошептала, отведя взгляд от меня. Что вы, КХМ, ты сказала? Извини, не расслышал. Говорю, сейчас посмотрим. Улыбнувшись, девушка пружинистым шагом зашла за огромную полку, исчезнув из вида, и, судя по шагам, ушла далеко. Пришлось прождать ее в неловкой тишине минут пять, рассуждая о ее странном поведении. Одно дело свободно общаться с каменной собакой, которую я недолго считал реально живой, а другое – разговаривать с, не знаю как сформулировать, работником, чиновником, как на табличке написано, администратором академии. Я привык стараться разговаривать с профессорами и людьми, по типу дедушки Хосе, так, чтобы им нравилось, но до столь фамильного общения не доходило. Пока. Ух, тяжеленная штуковина. Клариса вернулась с огромным талмудом в руках. Книгу такого размера я ни разу не видел в библиотеке. Хоть на вид она была тяжелой, однако девушка, несмотря на слова, спокойно донесла до стола и с грохотом уронила на него. Фу, в мою сторону понеслась волна пыли. Ой, прости. Щелчок пальцев и вся эта волна, от которой я начал чихать, собралась в комок и просто упал на пол. Лучше, спасибо. Я также смогу, на втором уровне. Ну, она приложила указательный палец к губам, направив взгляд к потолку. Скорее всего, но я так смогла просто управлять воздушным элементом, став официальным магом. Опустив взгляд на меня, Клариса улыбнулась, а я стал судорожно думать. То есть, я столько времени общался как с другом, с официальным магом, и меня не убил? Значит, слухи о жестокости магов просто слухи. Дороти, Крофт, Клариса и еще парочка профессоров, с которыми я когда-то контактировал, все они вели себя как обычные люди. Значит, кто-то распространяет злые слухи о магах. Нет, а зачем? Даже Дороти, страшный по сути скелет, ни разу меня не тронул, хотя и обещал страшные вещи. Ох, Кинджи, ты что, уснул? Не надо себя загонять. Может, хочешь отдохнуть? У меня тут диванчик есть, скрытый от глаз. А, моргнув, обнаружил Кларису перед собой, держащую меня за плечи. Нет, спасибо, просто задумался. Ну хорошо, она вернулась к Талмуду, и мне почему-то расстроилась. Странно. Так какую комнату ты хочешь? Побольше. Хаен, это и Медузе понятно. Клариса легким движением раскрыла книгу на середине, опять вызвав громкий звук, начала что-то искать на страницах. Я был далековато, так что не мог посмотреть внутрь. То Агда. Вот. Она, указав пальцем на какую-то запись, посмотрела на меня. 500 кристаллов в год, 3 этажа по 50 метров в длину и 20 в ширину. Обычно такие комнаты дают перспективным ученикам, но можно и арендовать. Только судя по последней записи, такое проделывали лет 100 назад. Ну так что, берешь? Я ненадолго задумался. Очень ненадолго. 3 большие комнаты, где я могу устроить гостиную с кухней, спальню и арсенал, и лабораторию со складом. Арсенал, конечно, это слишком голословное заявление, скорее сейчас я могу встроить лишь арсеналишко, но, мне все же хотелось приобрести парочку мячей или типа того. Остальное место будут занимать стрелы и компоненты для будущих ловушек. У меня столько идей, только некогда и некогда их реализовывать. Нет, серьезно, ну не ловить же мне по лесу обычных послушников. Да, согласен. Кивнув, указал большим пальцем на дверь за мной. Только мне за кристаллами нужно сбегать. Мне в руки прилетел ключ золотистого цвета, и я как мог, красноречиво посмотрел на администратора. Ой, я тебе доверяю. Клариса беззаботно махнула рукой. 333-я комната в правом крыле общежития. Перенесешь вещи, после заодно занесешь мне твой прошлый медный ключ и кристаллы. Ладно, немного недоверчиво протянул я. Спасибо, тогда я пойду. Поднявшись с места, направился к двери, как что-то упало на пол. Посмотрев вниз, заметил, как по полу покатился штамп для зелий. Судорожно проверив карман мантии, обнаружил дыру размером с кулак. Черт, откуда она появилась? Вот ведь, наклонившись, схватил край штампа и попытался поднять его. Только за другой край держала Клариса, и чуть разогнувшись, наши лица оказались в считанных сантиметрах друг от друга. Спасибо, но я бы и сам поднял. Ничего. Мне в радость помочь тебе. Мы полностью выпрямились, и я было попытался спрятать штамп, однако тонкие пальцы, держащие за другой край, не позволяли этого. Можете отпустить? Дёрг. Конечно, дёрг. Почему вы продолжаете держать? Что держать? Дёрг-дёрг. Штамп отпустите. Вот этот? Дёрг-дёрг-дёрг. Да, вот этот, который дает учитель после удачного создания зелья. Она улыбнулась, а я застыл. В этот момент мне хотела выразить крайнюю степень своей осведомленности об эпитетах, которые любит проговаривать взрослые, когда идет что-то не так. Не понимаю, о чем вы. Ну-ну. Она еще шире улыбнулась, хотя куда больше, и разжала пальцы. К счастью, я не дергал сильно, поэтому смог спокойно засунуть штамп для печати во внутренний карман мантии. Только в этот раз целый. Откуда вообще эта дыра появилась? Ладно, я забыл штамп в комнате оставить, но клал я его в целый карман. Ох, точно. Клариса почему-то не продолжила тему зелий. Хотя когда я разговаривал с той гончей, то рассказал некоторые планы на будущее. В том крыле живут самые талантливые и личные послушники Академии, так что постарайся с кем-нибудь из них подружиться. Желательно мужского пола. А если не получится, то просто игнорируй. Гонору у них много, но трогать тебя за просто так не станут. Спасибо за совет. Я пойду. Отведя взгляд от этой крайне позитивной особы, быстро покинул помещение. От всего этого разговора осталось ощущение какой-то неправильности. Словно с зеркалом разговаривал. Хотя не, бред какой-то. Дверь захлопнулась за Кинджи, и в кабинете изменилась атмосфера. Клариса, все стоя на том же месте, где ее видел парень, обхватила ладонями покрасневшими ладонями. Из ее рта вырвался негромкий смех и облачко пара. Хи-хи-хи. Мало того, что мы встретились, так еще ты снова превзошел все мои ожидания. Главное, чтобы вокруг тебя крутилось меньше куриц, мой дорогой Кинджи. Клариса танцующей походкой вернулась за стол, а Кинджи, ища путь обратно в общежитие, почувствовал холодок, пробежавший от поясницы до шеи. Тем временем, прошло немного времени. Ребекка уже забыла о странном мальчишке, которого встретила. Странные эмоции исчезли, и она в этот момент спокойно шла по коридору на урок. Завернув за угол, девушка с хорошим настроением с кем-то столкнулась. Две фигуры, одна в балахон и рюкзаком, врезалась в другую, в черном обтягивающем платье. Естественно, это событие привело к тому, что обе фигуры упали, и одна нависла над другой. «Ай, смотри, куда прешь, имп!» Ребекка замолчала, моргнула и с шоком смотрела в знакомые бесцветные глаза, или скорее на радужку с вполне нормальными черными зрачками. «Ой, привет, Ребекка!» «Извини», задумался и не заметил. Кинджи, а это был он, уперся левой ладонью в пол, потирал другой лоб, которым ударился. «О, не будем об этом. А че-то ты тут да делаешь?» Блондинка сжалась, непритворно заикалась, смотря на лицо в десятках сантиметрах от ее. Еще и колено парня оказалось между ее ног, прижав к полу юбку. Комнату поменял, он, моргнув, кажется, осознал, в какой позе находился. «Ой, прости». Быстро поднявшись, парень, схватив Ребекку за подмышки, понял на ноги ее. «Не ушиблась? Ты хоть наболела? А то после охоты ты была какой-то красной, словно температура». Кинджи, сделав шаг, дотронулся до лба Ребекки тыльной стороной ладони, отчего ее щеки покрылись уже очень заметным румянцем. «Да у тебя действительно температура». «Эн, нет, все в порядке». Оттолкнув парня, Ребекка сделала пару шагов назад, выставив раскрытые ладони перед собой. «Ничем я не болею». «Точно?» Поправив лямки рюкзака, Кинджи вопросительно наклонил голову на бок. «Если что, у меня есть рецепты парочки очень хороших отваров от простуды». «Спасибо, откажусь. Мне пора, я опаздываю на урок», поспешно пробормотав фразу. Ребекка поспешила ретироваться, услышав напоследок фразу, которая заставила ее остановиться и обернуться. «Я сейчас живу в 331 комнате. Если понадобятся отвары, заходи. Это ведь рядом со мной», шепотом проговорила шокированная послушница. «О, тогда тем более заходи». Кинджи тем более ее услышал. «Да-да, ха, хорошо, мне пора». Мотнув головой, девушка уже натурально побежала. «Удачи на занятиях». Пожелания она уже не услышала, забежав в другой коридор. Бежала она недолго, около 2 минут, пока не залетела в просторное помещение с кучей непонятных вещей, захлопнула за собой дверь. Прижавшись спиной к двери, Ребекка закрыла лицо ладонями. «У-у-у, почему? Я только разобралась с чувствами, но стоило мне его увидеть, как я вновь убегаю, как маленькая девочка. У-у-у, теперь он и живет напротив». Простонав, послушница со стоном сползла на пол. Из-за встречи и бормотания, она не только забыла, зачем шла сюда, но и не услышала приближения стука каблуков по каменному полу. «Ларс», произнесенная фамилия, ее фамилия, ледяным голосом, заставила послушницу подскочить с пола. «Учитель, похоже, твои эмоции вновь в полном беспорядке», проговорила без эмоций черная фигура, у которой из-под капюшона выглядывал лишь край подбородка. Если присмотреться, в этой фигуре можно было узнать женщину. Вряд ли кто-нибудь, кроме женщины, решится носить сапоги с длинным и тонким каблуком. «Правда ведь, Эн, нет, все в порядке». «Да, тогда приступим к тренировке». Развернувшись, жестом приказала следовать за ней. Ребекке ничего не оставалось, как пойти за учителем, в надежде, что она ее сегодня не убьет. Глава 24. «Ура, закончил». Выйдя из ванной, с разбегу плюхнулся на огромную кровать. Оговорка этой странной Клариссы была не оговоркой, и в этом месте точно сотню лет не ступала нога человека. Пыли не по пояс, но все же, чтобы убрать все 3 этажа, мне потребовалось несколько дней и еще день на перенос всех моих вещей. На первом этаже, как я и хотел, сделал спальню и кухню. Учитывая, что здесь как раз была хорошая печь, большая кровать и ванная комната, то результат ожидаемый. Хотя, я сказал, что сделал, работы было еще много. В спальне мудрить не стал, сложив все обыденные вещи в уголок. К сожалению, шкаф забрать не получилось. Он был встроен в стену и при попытке его изъять немного треснул. Я его починил. Главное, чтобы тот, кто там будет жить, сильно не хлопал дверцей. Ха-ха. С кухней все проще, всю утварь к печи. По сути, это была не такая печь, как дома, а какой-то половинчатый камин, с большой дырой сверху, куда можно было поставить большой котел на открытое пламя. Дрова, кстати, не требовались. В этой печи находилось пламя, аналогичное тому, что было в камине, только мощнее. Эдакий магический артефакт, работающий на элементальных частицах огня. Как именно работает, ума не приложу. В бесплатной библиотеке артефакты только упоминаются, и книги частично объясняют, как их использовать. Как подобный значок, что был у Джейдана. Кстати, его я что-то давно не видел, нахмурив брови, попытался вспомнить хоть один случай. Ладно, если увижу Дратти, спрошу, как он там. Если все объединить, первый этаж нуждался в мебели. Шкафы, столы, полки и так далее. На второй этаж аналогично, но с добавлением шкафчиков и дополнительных морозилок. Последнее довольно недорогое удовольствие, но, как я выяснил опыт путем, такие штуки работают примерно полгода. И ведь не предупредили, хотя я и не спрашивал. Ладно, главное, все, что я там хранил, либо использовал, либо успел переложить в еще работающие. Нужно будет научиться накладывать заклинания на предметы. Да, такое не сделает из холщового мешка огромный сундук на всю жизнь, однако у меня будет возможность переносить больше вещей за раз, или хотя бы морозилки чинить. Надо быстрее стать помощником 2-го уровня. Осталось там каких-то 15 рун, делов то. Ха-ха, с последним этажом и так все понятно, склад зелий на одной половине и сама лаборатория в другой. Что хорошо, что зельем для хранения достаточно сухого и прохладного места. Главное, чтобы пробка на колбе была на месте. Вряд ли, конечно, они могут продержаться лет 10, но мне, думаю, будет достаточно пару лет, чтобы использовать весь запас. В итоге все 3 дня я просто переносил и раскладывал вещи. С ребятами виделся мельком, а с Ребеккой тем более. Что странно, разве она не моя соседка напротив? ХММ, наверное, я слишком заморачиваюсь. Это учитель Крофт добрый и позволяет мне заниматься своими делами, не задерживаясь в лаборатории, а вот ее учитель может быть более требовательный. Может пойти покушать? Перевернувшись на спину, мой взгляд был направлен в сторону печи. Идти готовить было откровенная лень, как и снова пить зелье силы. Да, схожу. Сборы были недолгими. Мне всего-то требовалось накинуть мантию и прихватить мешочек с кристаллами. С недавних пор я начал иногда посещать платную столовую. Ладно, когда у меня появилось столько кристаллов, сходил туда и понял, что нужно туда заходить чаще. Местная дичь сама по себе довольно вкусная, повара Академии готовят потрясно. А если я подсмотрю некоторые рецепты, ну не обидятся же они,